Почему покой на душе моей, когда бури вой все сильней, сильней? Почему меня не страшит гроза, в ночь глядя весна не смутят глаза? Стало страшно жить, говорят кругом, надо дорожить каждым тихим днем. У меня ж в груди тишина, покой, вижу впереди огонек святой. И на огонек я домой иду, и хоть путь далек, верю, что дойду. Я давно не здесь, мое сердце там, где спасение есть страждущим сердцам. Стало страшно жить, говорят кругом, надо дорожить каждым тихим днем. У меня ж в груди тишина, покой, вижу впереди огонек святой. Я давно не здесь, мое сердце там, где спасение есть страждущим сердцам, где ни бурь, ни войн, где не слышно гроз, где любовью Бог ждет своих.